вздрагивал, я загорался и гас, я трясся, я сделал сейчас предложение, но поздно, я сдрейфил, и вот мне отказ. Как жаль ее слез, я святого блаженья. Я вышел на площадь, я мог быть сочтен вторично родившимся. Каждая малость жила, и не ставя меня ни во что, в прощальном значении своем подымалась. Плетняк раскалялся, и улицы лоб был смугл, и на небо глядел из-под лобья булыжник, и ветер, как лодочник, греб по лицам, и все это были подобия. Но как бы то ни было, я избегал их взглядов, я не замечал их приветствий, я знать ничего не хотел из богатств, я вон вырывался, чтоб не разреветься. Инстинкт прирожденный, старик Подхалим, был невыносим мне. Он крался бок о бок и думал, ребячья зазноба, за ним, к несчастью, придется присматривать в оба. «Шагни еще раз!» — твердил мне инстинкт и вел меня мудро, как старый схоластик, через девственный непроходимый тростник нагретых деревьев, сирени и страсти. «Научишься шагом, а после хоть в бег!» — твердил он, и новое солнце с зенита смотрело, как сызнова учат ходьбе туземца планеты на новой планете. Одних это все ослепляло, другим той тьмою казалось, что глаз хоть выколи. Копались цыплята в кустах георгин, сверчки и стрекозы, как часики, тикали. Плыла черепица, и полдень смотрел, не смаргивая на кровли. А в Марбурге кто громко свища мастерил самострел, кто молча готовился к Троицкой ярмарке, желтел облака, пожирая песок, предгрозий играло бровями кустарника, и небо спекалось, упав на кусок кровоостанавливающей арники. В тот день всю тебя от гребенок до ног как трагик в провинции драму Шекспирову. Носил я с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. Когда я упал пред тобой, охватив туман этот, лед этот, эту поверхность, как ты хороша, этот вихрь духоты, о чем ты? Опомнись, пропала, отвергнут. Тут жил Мартин Лютер, там братья Гримм, когтистые крыши, деревья, надгробья, и все это помнит и тянется к ним. Все живо, и все это тоже подобие. О, нити любви, улови, перейми, но как ты громаден отбор обезьяний, когда под надмирными жизни дверьми, как равный, читаешь свое описание. Когда-то под рыцарским этим гнездом чума полыхала, а нынешний жупел, насупленный ляск и полет поездов, и жарко, как ульи курящихся дупел. Нет, я не пойду туда завтра. Отказ полнее прощанья. Все ясно, мы квиты. Да и оторвусь ли от газа, отказ, что будет со мною старинной плиты? Повсюду портпледы разложит туман, и в обе оконницы вставят по месяцу, Тоска пассажиркой скользнет по томам и с книжкою на атаманке поместится. Чего же я трушу? Ведь я как грамматику бессонницу знаю. Стрясется, спасут, рассудок, но он как луна для лунатика. Мы в дружбе, но я не его сосуд. Ведь ночи играть садятся в шахматы со мною на лунном паркетном полу. Акацией пахнет, и окна распахнуты, и страсть, как свидетель, сидит в углу. И тополь король, я играю с бессонницей, и ферзь соловей, я тянусь к соловью. И ночь побеждает, фигуры сторонятся, я белое утро в лицо узнаю.